Сквозь красновато-серый туман в голове он услышал, что Ангрон продолжает сотрясать зал оглушительным, бессловесным воем. Харн чувствовал, как у него внутри все покалывает и подергивается. Дополнительно имплантированные органы пытались починить его тело. По всей видимости, Ангрон что-то серьезно ему повредил. И для лечения этих травм наверняка понадобится помощь Апотекариона, подумал гончий войны. Если, конечно, не выйдет так, что им останется только гадать, какие из этих останков принадлежат именно мне. Он мысленно мрачно улыбнулся. Это придало ему сил, чтобы со стоном приподняться на локтях и коленях. Тут же на спину точно кузнечный молот обрушилась нога Ангрона, вынуждая Харна снова рухнуть на пол. Раздавленная грудина взорвалась болью, и, попытавшись сделать вдох, десантник почувствовал, как скрипят его ребра, срощенные так, чтобы образовывать броню. «А тебя не так-то просто покалечить, да? Жалкий ты чистокожий!» — послышался голос возвышавшегося над ним Ангрона. Примарх отрывисто выплевывал слова, одно за другим. «И кому же пришло в голову создавать воинов, не желающих сражаться? Твоему паскудному, сволочному полководцу, вот кому!» Организм Кхарна ощутил нехватку воздуха в легких и подстроил метаболизм под сложившиеся условия, чтобы более экономично расходовать кислород. Десантник почувствовал, как сжимается третье легкое, переходя на новый режим, и мягкий жар в животе, когда аолитовая почка заработала быстрее, стремясь вывести избытки токсинов из крови. «Он посылает слабовольных, трусливых, чистокожих подыхать ради него. О да, я хорошо знаком с людьми его сорта!» Слова Ангрона сливались в непрерывное рычание. Их руки никогда не знали тепла крови, раны не портили их кожи. Черепа их не ведали гвоздей палача, и языки, которые... Кхм... Давление на спину Кхарна уменьшилось, у Ангрона просто не было достаточной опоры, чтобы продолжать удерживать десантника, и к тому же вторая его нога начала скользить. Неожиданно тяжесть полностью исчезла, и Кхарн судорожно втянул воздух всеми тремя легкими, но примарх ударом ноги перевернул его на спину. «Вас не убивает то, что убило бы простого человека!» Несколько секунд Ангрон постоял неподвижно, возвышаясь над десантником, подобно статуе святого, а затем, пригнувшись и вытянув шею, точно выслеживающую жертву огромная кошка, принялся кружить возле того места, где лежал гончий войны. «Вы переносите раны почти так же, кхм!» Ангрон запустил пальцы в свою шевелюру, и Кхарн увидел под ней многочисленные рубцы шрамов. «Так же, как я, и кровь ваша сворачивается, как моя, и пахнет!» Кхарн увидел, как руки Ангрона сжимаются в кулаки, как сдуваются буграми мускулы, плечи, шеи, и как, наконец, само лицо примарха снова начинает превращаться в гневную маску. Гончий войны медленно и неуклюже сел, а потом встал на одно колено, готовясь к новой порции побоев. Но Ангрон пока продолжал просто кружить рядом. «И ведете вы себя так, словно привычно держать в руках железо, а не пустой воздух. Доведись мне сражаться с вами на горячем песке, я знал бы ваши имена, ведь каждый из вас приветствовал меня как подобает, а потом мы вместе свили бы веревку». Примарх кружил, мягко переступая, и взгляд его давил на Кхарна, подобно стальным оковам. «Неужели вас не заботят, что вы погибаете от рук того, кто даже имени вашего никогда не узнает?» «А должно ли это меня волновать?» — подумал Кхарн. Впрочем, сейчас некогда было искать ответ на этот вопрос. Сейчас он играл роль просто гонца, чей долг — доставить послание, а не вступать в дебаты. «Мы — ваш легион, примарх Ангрон. Мы лишь инструмент в ваших руках и всецело принадлежим вам. Прикажете, и мы будем убивать ваших врагов или погибнем сами». На сей раз не было ни удара, ни захвата, ни пинка, а только звонкая оплеуха, заставившая Кхарна повалиться на землю. «Только попробуй еще раз подшутить надо мной, и я одними пальцами раздавлю твою черепушку раньше, чем ты успеешь договорить». В голосе Ангрона звучало угрожающее спокойствие, казавшееся даже более пугающим, чем его бешенство. «Мои воины, мои братья и сестры! О, отважные мои друзья, мои братья, мои...» Какое-то время Ангрон просто переминался с ноги на ногу, беззвучно шевеля губами и покачивая головой. «Все пали! Пали все, кроме меня! А я...» Руки Ангрона вскинулись. Он заколотил себе кулаками по бедрам и груди, нанося удар за ударом. Ладони со всего размаху хлестали по щекам и губам. В неожиданно установившейся тишине звуки этого самобичевания и тяжелое дыхание примарха казались преувеличенно громкими. Не имея возможности что-либо предпринять, Кхарн молча наблюдал за тем, как Ангрон падает на колени, дрожит и подносит к лицу сжатые в кулаки, сведенные от перенапряжения руки. Воцарилась тишина. Но в конце концов Кхарн нашел в себе силы заговорить. «Мы, ваш легион, нас создали из вашей крови и генов, сотворив по вашему образу и подобию. Мы проделали долгий путь от того мира, где вы родились. Мы проливали кровь и сжигали миры, сокрушали империи и под корень истребляли сотни различных рас. И все для того, чтобы найти вас. «Повелитель, только позвольте мне договорить», — подумал гончий войны и почувствовал, что в его голос возвращается сила. «Позвольте мне донести до вас наши послания, и тогда моя миссия будет выполнена. После можете поступать со мной, как вам вздумается. Мы отказываемся сражаться против вас, потому что вы наш примарх. Вы не только наш предводитель, но и наш прародитель, наш исток. Что бы ни случилось, я не посмею поднять на вас руку. Не пойдет на это ни один из моих собратьев. Те, кто приходил сюда, были посланцами. Мы здесь ради легиона и нашего императора». Харн внутренне сжался, но Ангрон не показывал никакой реакции на это имя. «Мы пришли, чтобы умолять вас занять то место, которое принадлежит вам по праву рождения». Харн попытался подползти к застывшему на коленях сгорбленному и дрожащему Ангрону, но был остановлен жаркой волной, исходящей от примарха угрозы. Гончий войны тяжело и судорожно вздохнул. Боль от полученных ран постоянно маячила где-то на краю сознания и не давала покоя. Харн прикрыл глаза, чтобы выполнить серию боевых упражнений, заложенных в него под гипнозом во время обучения на склонах горы Бод, и постарался отрешиться от боли. Заодно у него появилось время подумать, и эта передышка позволила успокоиться и заставить себя вспоминать порученную ему задачу так же, как любое другое боевое поручение, будь то возведение фортификации или рукопашная схватка с неприятелем. Он вспомнил о предыдущем задании и об отчетах, поступивших с императорского флагмана, до и после того кошмара, которым закончилось их посещение планеты, и вдумался в слова самого примарха. Все в Легионе знали, что на поверхности в тот день разыгралось сражение, и Кхарн вдруг испытал приступ ревности, осознав, что все те истребленные к текущему моменту мятежники уже успели прикоснуться к славе примарха, его примарха, что должен был вести. Осознание пришло неожиданно, заставив забыть о боли. «Я завидую им», — тихо произнес Кхарн, — «всем тем, кто сражался бок о бок с вами. И мне жаль, что я не знал их, ведь они следовали за вами на битву. Повелитель, ни о чем другом так не мечтаем я и мои братья, как только о возможности сражаться за вас так же, как это делали они». Примарх медленно отвел руки от лица. Он все еще стоял на коленях, спиной к ближайшей лампе. Перед Харном вырисовывался лишь его силуэт, но глаза Астартес, видевшие в инфракрасном диапазоне, заметили на крупном лице Ангрона горькую улыбку. «Ты, у тебя же нет ни гвоздей, ни веревки. Одна надежда, что ты, Кхарн, из так называемого легиона, хотя бы шутить умеешь. В этом бы с тобой мы посоревновались. Особенно беспощаден был Йочура. О, этот паренек был весьма остер на язык». Улыбка примарха немного стерла горечь с его лица. «Мне часто доводилось наблюдать, как он посмеивается над окружающими. Вначале в клетках, а потом и во время нашего восстания. Он шутил, и все смеялись. Причем громче всех хохотал он сам. И тот, кто стал мишенью для его острот. И это было замечательно. Здорово было наблюдать за ним. Йочура даже поклялся, что умрет, смеясь в глаза своему убийце». Улыбка оставила лицо Ангрона, вновь скривившегося в кровожадной угрюмой гримасе. «И ведь говорил же я ему, говорил, что... Ох!» Кхарн почувствовал, как под ногами содрогнулся пол, когда могучие кулаки вновь ударили в него. Гончий войны собирался было что-то сказать, но его прервала ладонь Ангрона, молниеносно выстрелившая вперед и сжавшаяся на его шее. «Я не знаю, как они погибли!» От рева примарха в ушах Кхарна вновь зазвенело. Ангрон тряс десантника, точно пустой мешок. «Мы поклялись! Поклялись!» Кхарна замотала из стороны в сторону, а свободная рука примарха замолотила по полу. Ноздри гончего уловили новый резкий запах. Запах свежей крови Ангрона. Тот разбил кулак о камни. «Мы поклялись!» — продолжал Ангрон, и его стон был подобен скрежету рвущейся стали. «Еще на пути к Дешеа каждый из нас нанес свежий шрам на мою веревку, и я также поступил с ними. Все мы дали зарок, что прежде чем пасть, нанесем высоким наездникам такую рану, которая будет кровоточить еще сотню лет». Невзирая на все свои старания хранить спокойствие, Кхарн непроизвольно вскинул руки, когда ладонь на его горле сжалась сильнее. Рану, от которой плакали бы даже их трусливые правнуки. Память о ней должна была преследовать всякого, кто осмелился бы вновь посмотреть на горячий песок. Ангрон ослабил хватку, и Кхарн смог набрать воздуху. Гончий войны стоял практически на коленях, с головой, обхваченной с обеих сторон ладонями примарха. «И после всего этого вышло так», — прошептал Ангрон, — «что клятве моей не достало силы». Он опустил руки и позволил Кхарну упасть. «Ведь я не знаю даже того, как погибли мои люди». Открыв глаза, Кхарн увидел, что Ангрон сидит рядом, скрестив ноги, уперев локти в колени и наблюдая за ним. Запах крови примарха уже утратил свою свежесть. Неужели Кхарн терял сознание, или просто утратил счет времени, лежа во мраке? Или, быть может, кровь Ангрона сворачивалась куда быстрее, чем у Астартес? Поразмыслив, Кхарн решил, что и такое вполне возможно. Он вздохнул и приподнялся на локтях, отчего его грудь пронзила боль. «Скажи мне, чистокожий, как вы встречаете свою смерть?» Холодок, прозвучавший в голосе примарха, шокировал на фоне воспоминаний о том разъяренном демоне, что швырял десантника из одного угла в другой. «Обмениваетесь ли вы приветствиями, стоя на горячем песке? Или зачитываете свою родословную, подобно высоким наездникам? Перечисляете ли вы, как мы, свои победы? Поведай, что делаете вы, пока разогревается железо в ваших руках». «Мы», — начал было Кхарн, но из-за неудобной позы закашлялся. Тогда гончий войны заставил себя приподняться и встать на колени. А после, несколько секунд пытался отдышаться и унять боль. Хотя Ангрон и сидел, но все равно минимум на голову возвышался над десантником. «Клятва момента», — произнес Кхарн, — «последнее, что мы делаем, прежде чем отправиться в бой. Все мы даем обеты перед лицом остальных собратьев по легиону. Мы обязуемся сделать что-либо во славу Императора». Ангрон зарычал, услышав это имя. «Или ради нашего легиона. Или даже самих себя. Остальные становятся свидетелями этих клятв, а некоторые легионы даже записывают обеды, украшая ими свои доспехи. И ты давал подобную клятву, направляя сюда», — поинтересовался Ангрон. «Нет, примарх», — ответил Харн, хотя вопрос и застал его немного врасплох. «Ведь я не собирался сражаться с вами, и, повторюсь, никто из нас не осмелится поднять на вас руку. Клятвы момента используются лишь для битвы. Значит, вы не даете ритуала вызова», — пророкотал гигант. «И ступив на песок, вы не спрашиваете имен и не называете своих, ни приветствий, ни демонстрации веревок. Вот, значит, как сражаются те, кто называет себя моими кровными родственниками». «Да, повелитель, именно так мы воюем. Наша цель в жизни – истребление врагов Императора, и все, что не служит этой цели, мы считаем излишним. Нам редко доводится встречаться с неприятелем, способным понять ценность имен, не говоря уже о приветствиях и чести. И прошу меня простить, примарх, но я в самом деле не знаю, что такое веревка».